Глава 41. Потом они долго лежали в постели нагишом. Вокруг них в комнате горело 12 ароматизированных свечей. Из музыкального центра лился голос Норы Джонс. Прикурив сигарету, Эшли поднесла ее к губам Марка, и тот глубоко затянулся. — Жил права, — заметил Марк. — Мне кажется, тебе не стоит идти в церковь и совершенно ни к чему устраивать прием. Эшли яростно замотала головой. — Нет, стоит, стоит. Неужели непонятно? Я приду в церковь. Она с наслаждением вдохнула дым, затем медленно, изящно выпустила тоненькую голубую струйку в потолок. И все увидят меня, бедную, брошенную невесту, и всем станет меня так жалко, жалко. Вот уж не согласен, все это может запросто обернуться против тебя. — Каким образом? — Скажем так, тебя могут посчитать бесчувственной, решив, что ты во что бы то ни стало готова настоять на своем, и плевать хотела на гибель Пита, Люка, Джоша и Роба. Пусть все видят, как мы с тобой переживаем. Мы созвонились с их родственниками, послали соболезнования, короче, сделали все как надо. Но последние 3 дня мы только и делаем, что говорим о свадьбе. Да, черт побери, мы настаиваем на своем. Мы обязаны заплатить проклятым поставщикам и позаботиться о тех несчастных гостях, которые все-таки на свадьбу явятся. Их, скорее всего, будет немного, но мы не вправе подвести тех, кто приедет. Марк взял у нее сигарету. — Эшли, люди во всем догадаются. Ты уже 3 дня приводишь мне свои логические доводы, но меня не слушаешь совсем. По-моему, ты совершаешь огромную ошибку. Положись на меня. Эшли заглянула ему в глаза. — Или ты струсил? — Господи, да я не струсил, не струсил. А просто хочешь дать задний ход? Даже не думал. — Выше нос, напарник. Стараюсь. Эшли провела рукой по его животу, взъерошила волосы на лобке и игриво потыкала пальчиком обмякший пенис. — Что-то не похоже, — лукаво заметила она.